Упанишад. Это теория кармического перерождения, сводящаяся к распаду комплекса дхарм после смерти и восстановлению его в новом облике, в зависимости от кармы, была развита и обновлена в ламаизме, где она приняла вид теории воплощения. Согласно этой теории, высшие ламы приобретали божественный статус за счет того, что они считались воплощениями. В их очередном перерождении того или иного из высокопочитаемых Будд, Бодхисаттв или какого-либо из известных деятелей буддизма, его святых и героев. Эта теория воплощенцев-хубилганов стала доктринальной основой легитимации и сакрализации высшего тибетского духовенства от Далай-ламы до настоятелей монастырей. Цзонхава сам назначил двух своих учеников на две высшие ламские должности. Считалось, что по смерти они через 9 месяцев воплощаются в младенцах мужского пола, которых надлежало избрать, и после строгой проверки, в частности, ребенок должен признать какую-либо из личных вещей умершего, потянувшись к ней и тому подобное, провозгласить очередным воплощением умершего ламы. При этом старший из двух, Далай-лама, величайший, стал считаться воплощением Бодхисаттвы Авалокитешвары, а другой, Панчен-лама, воплощением Будды Амитабы. Страница 381. И хотя воплощение Будды в сакральном плане выше воплощения Бодхисаттвы, на практике сложилось так, что именно Далай-лама в своей столице Лхасе сосредоточил в своих руках высшую духовную и политическую власть и стал общепризнанным верховным авторитетом всех приверженцев ламаизма и многих буддистов за пределами сферы распространения ламаизма. Вначале эта сфера была ограничена пределами Тибета. Однако уже в XVI веке ламаизм широко распространился в Монголии, где буддизм был хорошо известен благодаря стараниям Хубилая с XII-XIV веков. В XVII-XVIII веках ламаизм распространился также среди бурятов, калмыков, тувинцев, которые признавали в той мере, в какой они были причастны к ламаизму. Авторитет тибетского Далай-ламы, хотя имели и собственных хубилганов более низкого ранга. В Монголии им был Хутухта, Богдо Гэгэн, авторитет которого был так высок, что накануне революции 1921 года он был фактическим духовным и политическим главой страны. Основы теории ламаизма. Основы теории ламаизма были заложены Цзонхавой, который в ряде своих трудов обосновал собственные реформы и синтезировал теоретическое наследие своих предшественников. Впоследствии все буддийские тексты были собраны ламаистами в 108-томное собрание Ганджур, включающие тибетские переводы важнейших сутр и трактатов Хинаяны, Махаяны и Ваджраяны, многочисленных рассказов, диалогов, извлечений, имевших отношение к Будде, а также сочинений по астрологии, медицине и тому подобное. Комментарием к каноническим текстам Ганджура является еще более обширное собрание Данджур, состоящее из 225 томов, в которые вошли также и самостоятельные сочинения, включая рассказы, поэмы, заклинания и другое. Кроме Ганджура и Данджура, все ламаисты высоко чтут и изучают произведения Цзонхавы и более поздних отцов ламаистской церкви, том числе и Далай-лам. Таким образом, ламаизм с точки зрения доктрины является собой наследие и синтез всего идейно-теоретического багажа буддизма за более чем 2000-летнюю его историю. Но обратим внимание на то, как была интерпретирована доктрина буддизма ламаизмом. Страница 382. Ламаизм, следуя наметившейся уже в Махаяне тенденции, отодвинул на задний план нирвану как высшую цель спасения, заместив ее богато разработанной космологией, в пределах которой оказалось достаточно места для всех, для верующих и неверующих, мирян и монахов, людей и животных, для святых богов, Будд и бодхисаттв. Гигантская космологическая система в ламаизме строго упорядочена. Вершина ее – Будда Будд Адибудда, владыка всех миров, творец всего сущего, своеобразный ламаистский эквивалент индийского брахмана или даосского дао. Главный его атрибут – великая пустота, шуньята. Именно эта пустота, которая есть духовная сущность, духовное тело Будды, пронизывает собой все, так что все живое, каждый человек несет в себе частицу Будды и именно в силу этого обладает потенцией для достижения спасения. В зависимости от количества и состояния, эта частица может быть в большей или меньшей степени подавлена материей. В соответствии со степенью этой подавленности и осознанием необходимости усилить частицу Будды, равно как и принимаемых для этого практических действий, люди делятся на несколько разрядов, высший из которых, пятый, приближает их к состоянию бодхисаттвы. Это доступно лишь немногим. Для большинства главное добиться удачного перерождения или возродиться в западном рае, Сукхаваде, Будды Амитабы. Идея о рае и аде в ламаизме идет от буддизма Махаяны. Хотя не исключено, что здесь она кое в чем обогащена за счет заимствований из ислама, о чем свидетельствуют некоторые красочные детали. Но существенно, что ад и рай – лишь временное местонахождение, не исключающее человека из колеса перерождений, из мира кармической сансары, с истощением дурной или хорошей кармы, рано или поздно, следует очередное перерождение, причем это касается почти всех, даже обитающих на небесах божеств. Лишь немногим уготована нирвана. Что же делать в такой ситуации? Главное – это возродиться человеком, а еще важнее – родиться в стране ламаизма, где твой добрый друг и учитель лама поведет тебя по пути спасения. И уж коль скоро тебе повезло в этом, не упускай своего шанса. Наставление ламы поможет избавиться от страданий, от привязанности ко всему мирскому и тем улучшить свою карму, подготовить себя к благоприятному перерождению и избавиться от ужасов перерождения неблагоприятного. Отныне и в дальнейшем движение по пути мудрости, праджня с ее основными методами, средствами, парамитами и преодоление авидьи, незнания, могут тебе помочь. Страница 383. Главное, таким образом, это осознать, преодолеть авидью, для чего и важно возродиться человеком и заполучить в наставнике ламу. Ибо именно авидья лежит в основе круга перерождения.